Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Пролог. Рожденная силой. Джейн. Она сидела в первом ряду бесплатного космического блокбастера. В истории людей, да вообще всех рас пространства Цитадели, еще не случались битвы таких масштабов. Еще никогда за их историю не решалась судьба целой галактики. Ее внимание привлек горевший путь предназначения, гордость Азарийского флота, самый крупный из всех кораблей класса дредноут, но по сравнению с жнецами он казался беспомощным. Путь лишился кинетических щитов и держал своим корпусом удар сразу троих креветок и все ради спасения пяти догорающих фрегатов, от которых отстегивались спасательные капсулы. Он нагрызался, но все было тщетно. Из одного ада в другой. Пролетела мысль в ее голове при виде того, как капсулы входили в атмосферу. Андерсон не дышал. Он просто наклонил голову на бок и застыл в той же позе, что и пару минут назад. Андерсон. Она положила левую руку на его плечо и потрясла. Никакой реакции. Джейн всегда считала его своим другом, который, возможно, бы пережил ее, возможно, ушел бы даже на пенсию. Судьба сыграла злую шутку. Шепард не хотела подниматься, мешала боль нескольких пулевых ранений, от того, что некоторые элементы брони приварились к обожженной коже от простого изнеможения. Она могла остаться, ждать, когда раны возьмут свое, и бросить всех. Вот только совесть, черт ее подери, не дает, кричит, вопит, бьет во все барабаны и требует подняться. Ей нужно сделать то, ради чего они пришли сюда. Джейн попыталась встать, но смогла только упереться руками об пол и ползти к пульту управления. Рывок. Другой. Руки от бессилия согнулись в локтях, роняя изувеченное тело. Слишком много сил отобрала битва в Лондоне. Где-то внутри еще оставались резервы, но чтобы активировать их, нужно быть сверхчеловеком. Она же простой солдат. Меня такой и считают. Наивные. Чертовы турианцы со своей гордостью. Рекс, ублюдок, генофак ему подавай, а на остальных плевать. Кварианцы со своим восстанием машин. О, да, Тали была счастлива вернуться на родную планету. Призрак со своим Цербером. Куски дерьма. Помешанные ксенофобы. Человечество превыше всего. Ха, конечно, Азри. Миротворцы, блин. И все их дерьмо пришлось разгребать мне. Она и не поняла, как платформа поднялась. Ее глаза были прикованы к кораблям за стеклом, в то время как в голове творилась настоящая каша, и только усилившийся гул генератора привел ее обратно в чувство. «Соберись, тряпка!» Мышцы панически заорали о своей неспособности работать дальше, но мозг игнорировал их нервные импульсы, повторяя команды и требуя четкого выполнения. Шепард смогла найти в себе последние силы встать на ноги. Левая рука быстро отреагировала на сильную боль в левом боку под ребрами. Ладонь окрасилась в багровый цвет. Сейчас могло произойти все что угодно, но она никак не ожидала появления 10-летнего мальчика. Того самого, что снился ей в кошмарах после вторжения жнецов на Землю. Она не понимала, в чем связь, ведь там погибло много людей, но именно его образ отвечал за всех. И даже сейчас. Я, катализатор. Дальнейшие его слова она не очень понимала, они были слишком заумные для такого простого человека, но уловить суть было несложно. Вот только главный ответ на вопрос она так и не получила. В чем смысл всей этой жатвы? Зачем уничтожать целую расу? Если причиной являлись постоянные войны, то почему нельзя просто уничтожать их очаги? Почему нельзя стать в своем роде смотрящими, мировым полицейским, раз на то пошло? Катализатор отвечал одинаково и невнятно. Мы за гранью вашего понимания, будто бы он хоть один раз попытался объяснить эту грань понимания. Джейн уже было неважно. Мальчик, если его так можно назвать, указал 4 пути решения нынешней ситуации. Начиная от продолжения жатвы, заканчивая слиянием органиков и синтетиков. Если продолжить все это, то за что умирали ее друзья? За что умирали все остальные? Тейн, Мардин, Самара, Джек, Кортес, Джеймс, Легион. Продолжить жатву, наплевать на их жертву. Можно осуществить и ее идею, стать мировым полицейским, но Шепард не хотела брать на себя такую ответственность. Вдруг жнецы снова начнут всех истреблять. Слияние. Звучит как-то фантастически и нереально. Единственное, что она считала верным, уничтожить их всех, всех до единого, даже проклятых гетов, которые для нее всегда были как бревно в гусенице танка. Бедный легион отдал свою цифровую жизнь, чтобы исправить своих собратьев, объединить. Но на войне всегда будут жертвы. Джейн сделала первый шаг к правому мостику. Красное свечение било в глаза, но она знала, что делает. Рука отточенным движением выхватила пистолет и направила его на генератор. Выстрел. Второй. Третий. Генератор заискрился, появились первые языки огня. Четвертый. Пятый. Шестой. Она шла вперед и продолжала стрелять несмотря ни на что, пока мощный взрыв не отбросил израненное тело назад. Сначала было больно. Миллионы острых игл пронзили все тело. Затем запах горящего мяса, волосы одежды, страх, боль, злость, отчаяние. Все быстро прекратилось. Осталась только пустота. Сплошной мрак лежал перед еле живым сознанием, будто оно смотрит на Вселенную с края галактики, где больше не было звезд. Может, это и есть потусторонний мир, тот самый, про который так многие говорят. Любой живой назвал бы его скучным. Ни рая с живописными красотами, ни ада, где для каждого найдется свободный котел, но не для сознания. Все, что от него осталось, воспоминания прожитых дней, начиная с самого рождения. Оно помнило все до мельчайших деталей, каждый шорох, каждый вдох, каждое мгновение, каждый удар сердца. В темноте замерцал маленький огонек. Одна маленькая точка засияла тусклым светом. Рядом с ней появлялись и другие, некоторые сияли ярче, чем остальные, и на их фоне казались очень слабыми, безнадежными. Огоньков становилось все больше и больше. Что-то подсказывало сознанию выбрать одну из них, выбрать и продолжить жить. И оно выбрало самую непримечательную из всех, надеясь, что на этот раз от него не будут зависеть чьи-либо судьбы. Маленькая звездочка приближалась, она становилась все больше и больше, пока ее свет не заполонил собой пустоту. Какие-то звуки пытались проникнуть в ее разум. Они звучали приглушенно, будто за плотной металлической стеной какого-нибудь изолированного отсека. Чьи-то голоса. Но больше всего ее сейчас смущала очень липкая влага, в которой она оказалась. Джейн попыталась открыть глаза, но почему-то не получалось, что-то ей сильно мешало, но что? Никаких ощутимых преград она не чувствовала, однако веки не хотели ее слушать. Руки и ноги нехотя двигались, упирались во что-то мягкое и такое же липкое, как и она сама. Толчок. Второй. Какая-то сила выталкивала ее наружу. Джейн совершенно не понимала, что сейчас происходит, были только догадки, и они ей не нравились. Третий. Страх неизвестности просачивался в мозг, хотелось кричать, но что-то мешало, не только в горле. Это что-то полностью заняло собой все легкие, которые сами по себе начали выталкивать это наружу. Четвертый толчок. По своим ощущениям она поняла, что кто-то взял ее за голову. Кто-то очень большой. Паника нарастала. Пятый толчок. Яркий свет. Когда легкие освободились от неизвестной ей жидкости и наполнились долгожданным кислородом, она закричала, что есть сил, и замолчала. Она не поняла, чей это сейчас был голос. А если и ее, то почему он такой детский, как у новорожденного ребенка? Любопытство сразу взяло верх и заставило открыть глаза. Увиденное, если не пугало, то сильно шокировало. Над ней нависла чья-то большая голова зеленого цвета в белой медицинской маске с огромными темно-синими глазами. Вместо зрачков было много маленьких светлых точек, будто через них можно было увидеть космос. Джейн никогда не видела ничего подобного, даже идей не было, как назвать держащего ее в руках гиганта. Зеленый урод. Первое, что пришло ей в голову, перед тем, как заполнить маленькое помещение еще одним воплем. Урод что-то сказал с очень довольной интонацией. Со всех сторон прозвучал одобрительный смех. Вся эта ситуация не то что пугала, она была непостижима. Ее куда-то понесли и начали опускать. Очень медленно и аккуратно, пока мягкие руки не обхватили ее и не повернули лицом к лицу к еще одному из присутствующих. Это была молодая на вид женщина с очень уставшим и измученным лицом. Ее рыжие волосы были мокрые, лицо красное от напряжения, но, несмотря на это, она улыбалась и что-то очень тихо говорила. Язык был слишком непонятный и не походил ни на один из известных ей на Земле. Но все же женская логика постепенно начала просыпаться, принимаясь за свою не очень легкую работу. «Я родилась, мама». Шепард попыталась что-нибудь сказать, но кроме невнятных звуков из сплошных гласных ничего путного не вышло. Простая на слух фраза из трех английских слов так просто не далась, но женщина ее поняла, по крайней мере, Ее улыбка стала еще шире. 1 MLive. Неизвестная система. Неизвестная планета. Год спустя. Сказать, что Джейн очень нравилась новая жизнь, ничего не сказать. Да, она давно хотела просто спокойной жизни на отдаленной планете, где больше не будут заботить проблемы целого мира и она не будет выступать их решением. Снова. Теперь у нее новая жизнь. Иная. Судьба дала возможность начать с чистого листа и присмотреться к другим приоритетам. С другой стороны, снова учиться, опять переживать родительские запреты, выпрашивать пакетик печенья и тому подобное. Но, что самое главное, она помнила прошлую жизнь. Полностью, что довольно странно, даже те моменты, которые она хотела забыть навсегда. Как смерть первых родителей во время атаки батарианцев на колонию. Девочка должна чувствовать ненависть на этих гуманоидов, но это были лишь воспоминания, картинки, которые при необходимости мелькали перед глазами. Новые родители так похожи на своих предшественников. Поведение, интонация голосов, увлечения и взгляды, почти один в один, даже внешность. Когда-то их лица вызывали одну лишь боль и скорбь от утраты, а сейчас – ничего. Шепард лежала в своей кроватке и как обычно смотрела по сторонам, наблюдая за окружающим миром. Мама подарила ей наряд принцессский, если это так можно назвать, но рыжая в свою очередь окрестила его клоунский комбинезон, да еще и противного розового цвета. Нет, не то чтобы девочка его не любила, но не в таких количествах. Наличие технологий ее времени очень радовало, хоть они и работали немного по другой схеме. По крайней мере, никаких амнитулов у родителей не было. Мать звали Аннабель. Такой непростой вывод она сделала из-за отца, который постоянно так ее называл. Его же имя содержало непонятные, скорее хрен выговоришь звуки и сводилось к хрифну, что-то в таком роде. 2 года спустя. Внешний мир очень напоминал собой Землю, может даже ее северные широты с низкой температурой и редким ясным днем. Ее же дом находился в тундре, на окраине небольшого шахтерского поселения, основанного, судя по всему, пару веков назад. Там и работал ее отец, и денег, как она могла заметить, было не очень много. Вернее сказать, их почти не было. Девочка более-менее изучила язык и могла понимать, о чем говорят родители, особенно когда те скрывали от нее свои проблемы. Шепард в последнее время очень любила играть с солдатиками в маленьком дворике. Никакой песочницы не было, и приходилось использовать местный ландшафт, прорывая палочкой своеобразные окопы. В беззаботных баталиях она устраивала чуть ли не настоящие тактические сражения, руководя сразу обеими армиями. Солдатиков было мало, большую их часть отец вырезал из дерева по ее же просьбе. Одно лишь жалко. Танками выступали здоровые булыжники. Аннабель немного переживала за свое чадо из-за вот таких игр, но Хрифнл уверял ее, что все нормально. «Джейн, твои любимые булочки готовы». Изначально ее назвали Чьюи, но Джейн, как только смогла нормально говорить, заявила о своем несогласии. Выглядело странно, но родители через какое-то время приняли желание ребенка. Она вскочила на измазанные в грязи ноги и как можно быстрее побежала в дом. Пролетая небольшой коридорчик, девочка резко завернула в кухню и поскользнулась на мокром полу. При падении могло быть больно, но она успела подставить руку под удар, спасая голову. «Джейн, что ж ты так бегаешь?» Женщина отвлеклась от подноса с вкусняшками и подняла дочь на ноги. Та вроде даже и не заметила своего падения и смотрела на Аннабель с глупой улыбкой. «Сколько раз я говорила, не бегать по дому, а если ты себе что-нибудь сломаешь?» Бывало и хуже. Девочка вытерла нос рукавом своей рубашки и игриво показала зубки. Мать и не знала, что именно Джейн имела в виду, только фыркнула на такое дурацкое с виду заявление. «Хах, хуже. И что же такого с тобой случалось? Когда на мой корабль напали коллекционеры, меня выбросило в космос, и я начала падать на планету». Аннабель покосилась на нее, как на ненормальную. «Завязывай-ка ты со своими играми, доча, а то, боюсь я, что ты и правда в это веришь». Так и было. Потом меня вернули к жизни люди из Чёрберис. А когда я и мои друзья решили, убить коллекционеров, то там все чуть не умели. Женщина с поднятыми бровями слушала ее и не знала, что вообще можно сказать о таких историях, кроме того, что у девочки очень богатая фантазия. Аннабель мотнула головой, не желая зацикливать на этом внимание, и взяла одну булочку. «Ладно, моя маленькая героиня», она присела напротив дочери и протянула угощение. За твои подвиги награждаю тебя самым дорогим сладким призом. Улла. Девочка взяла обеими руками свою награду размером почти с ее голову. Вроде бы сделана из обычного теста, на вид ничем не примечательная и всего лишь посыпана сахарной пудрой сверху. Да кто же мог подумать, что начинка будет такой вкусной? Что это был за фрукт или ягода, она не знала, даже название не удосужилась запомнить, зато занесла в свой новый список любимой еды. В дверь постучались, причем очень настойчиво. Аннабель резко изменилась в лице, добрая материнская улыбка слетела как от ветра, а в глазах резко изменилось выражение. Из соседней комнаты выбежал отец и тяжелыми шагами прошел по коридору мимо них. «Спрячь ее! Давай, милая, иди, поиграй во дворе!» Шепард по их лицам поняла сразу, что сейчас может произойти, но испытывать чье-либо терпение не собиралась. Она кивнула и быстрыми шажками вышла из кухни, но, пока ее никто не видел, быстро завернула в родительскую спальню, откуда и следила за всем происходящим. Аннабель стояла в проеме, мужчина держал ладонь на ручке. Еще один удар в дверь. Отец сделал глубокий вдох и открыл ее, но вместо дружелюбного «здравствуйте», сразу же получил чем-то тяжелым в живот. Высокий гуманоид вместе со своим другом-переростком вошли в их небольшой дом и по-хозяйски осмотрелись. Первый был похож на человека отдаленно, без волос, с маленькими рожками на голове, а кожа покрыта каким-то рельефом. Второй был здоровым, его можно было бы даже назвать орком из всяких видеоигр и фильмов. «Долги надо отдавать, дружок. Стойте. Я же сказал, дайте мне еще 2 недели, и я верну половину». Тут же начал отец, отходя от них на пару шагов. Он встал между ними и своей женой на случай, если коллекторы начнут все крушить, избивать и насиловать, как это было заведено на планете. Гуманоид лишь усмехнулся. «Понимаешь, у тебя как бы и выбора уже нет. Босс сказал не церемониться и вышвырнуть тебя отсюда. Это теперь его земля, так что будь добр. Собирай манатки и не испытывай мое терпение. У меня семья, куда нам, по-твоему, идти? Раньше надо было думать». Ах, да, движения были очень быстрыми, Шепард даже не заметила, как в его руке появился пистолет, которым он нагрел отца по голове. Мужчина пошатнулся в сторону, но стена стала опорой и не дала упасть на ноги. «Пожалуйста, не трогайте его, ты тоже теперь его имущество. Скажи спасибо своему муженьку». «Что? Какого?» «Уговор был только о деньгах. Друг мой, галактика очень удивительна, не находишь? Даже человек имеет свою цену, особенно на рынке, а твоя, халупа, не покроет все расходы. Ладно, Картер, уноси ее». Его напарник, до этого спокойно стоявший у двери, ограничился одним кивком и двинулся к женщине. Тут ее муж как с цепи сорвался. Гуманоид не ожидал какого-либо сопротивления, думал, что тот не рискнет. Ошибка обошлась ему хорошим ударом под дых и разбитым носом. Второй в один шаг оказался рядом и со всей силы треснул его в область виска, схватил за грудки и швырнул в противоположную стену. Тут и Аннабель очнулась и начала бить громилу кулаками по спине. Ее удары для него были как укусы комаров, он даже не удосужился обратить на нее внимание. «Вот тварь!» – прорычал гуманоид, вставая с колен и схватив женщину за волосы. «Зря ты это начал, дружок! Ой, как зря!» Он отвел Аннабель назад, в то время как второй уже достал свой пистолет и направил его на обессиленного человека. Женщина не растерялась и ударила обидчика пяткой между ног. Хватка ослабла. Гуманоид согнулся и упал на колени, а она попыталась оттолкнуть здоровяка, но тот одним махом опрокинул ее на пол. Шепард больше не могла смотреть на все это. Да, она мало что могла сделать здоровым ксеносом, и, как ребенок, должна была дальше выглядывать из-за угла. Но она была взрослым человеком, только в теле ребенка. «Не тлагайте их». Выбросив из рук булочку, девочка побежала на помощь родителям и всеми силами, какие только у нее были, начала бить здоровяка по ноге маленькими кулачками. «Отвянь, малявка», прорычал громила и ногой оттолкнул ее. Прозвучал выстрел. Ее глаза уловили легкий дымок от следа бластера в груди отца. «Хорошее пополнение будет, босс обрадуется», усмехнулся гуманоид и ударил ногой лежавшую на полу женщину. Джейн смотрела на них злым ненавидящим взглядом. Сердце интенсивно ускоряло ритм, перебрасывая все больше крови к голове, мышцы шеи напряглись. «Что такое, девочка? Папулю убили». Время для нее застыло. Все казалось слишком медленным, неторопливым. Посторонние звуки затихли, уступая свое место какому-то голосу. «Действуй!» «Что?» «Действуй, тебе говорят!» «Я не понимаю, как, что я могу им сделать?» «Ты хочешь им помешать?» «Да, только позволь, и я помогу!» Злость закипела внутри нее и стала брать верх над разумом. Не в силах сопротивляться неизвестной силе, она закричала. Закричала, что есть сил. Громилы сначала перекинулись непонимающими взглядами, будто спрашивали друг друга, что она делает. Она и не знала. Просто кричала. Кричала до такой степени, что в горле отдавала острой болью. Внезапно для всех в воздух начали подниматься предметы, пыль, грязь, капли крови. Следом за ними от пола оторвались громилы. Они не могли пошевелиться, будто их что-то парализовало, только напуганные глаза бегали из стороны в сторону. Воздух завибрировал. Аннабель следила за всем этим испуганным взглядом, который метался от своего ребенка на мужчин и обратно. Она не знала, что сейчас произойдет и что нужно делать. Просто сидела на полу и наблюдала. У здоровяка затрещали кости. Правая рука начала неестественно сужаться до размеров соломинки, затем правое плечо, грудная клетка и, наконец, шея. Гуманоид с ужасом смотрел на своего напарника, его лицо замерло и не двигалось. Он посмотрел на девочку. В ее взгляде он не видел ничего, кроме нечеловеческой ненависти. Что-то давило на горло, воздуха становилось мало. Но Шипарк посчитала, что удушение слишком легкое наказание, и начала дробить кости ног, превращая их в миллионы осколков. Грудная клетка сжалась, ребра вонзились в легкие. Все закончилось, когда его голова резко повернулась на 180 градусов, и только после этого все попадало на пол. Тела коллекторов мешками рухнули в неестественных позах и больше не шевелились. Аннабель смотрела на них и не могла в это поверить. Ее глаза медленно взглянули на ребенка, который еще пару минут казался таким безобидным и добрым. Сейчас она видела кого-то другого, но не свою дочь, Дэджейн. Она посмотрела на свою мать. Злость постепенно уходила обратно, откуда и появилась, и только боль в горле напоминала о содеянном. Из носа хлынула теплая струя крови. «Они мертвы, мама», — хриплым голоском сказала она и развернулась к заднему входу. «Примечание к части. Я жива. Хочу обратить ваше внимание на то, что у меня свое видение этих всех реинкарнаций. На данный момент до конца третьей части шестой главы мы наблюдаем девчонку с чужой памятью. Более подробно вы можете найти ссылку на специально созданную статью «Перерождение в шапке фанфика» через ВК-кодекс. Глава первая. Прощай, милый дом. Примечание к части. Перестройка В2,0. Кадия, стоит. И мини-бонус. HTTPS. SAN9.25. T68 MBGGX V8 DLDR DVR 2 Kisilk 8 как Снипикнв, КСО 1 и 2 P5. Становится жутко при мысли о том, что останется от меня, когда придется встретить смерть. Харуки Мураками. Внутренний дворик. Несколько минут после инцидента. Дул прохладный ветерок. Это было почти постоянное явление на планете, многие и не замечали его холодные поцелуи, то, как он обнимает тебя и рассказывает разные истории, случившиеся в нескольких километрах отсюда. Он все рассказывал, шутил, смеялся, но его никто не слушал, никто не понимал. Сейчас он говорил о другом, совершенно другом, пытался прогнать тоску из маленького человечка, но ничего не получалось. Все усилия были напрасны, но он продолжал пытаться. Джейн сидела на коленях возле своих солдатиков, застывших во времени в момент отчаянной контратаки. Многие из них лежали, почти все помечены красным мелом, что в игре означало убитый. Их мир, созданный ее фантазиями, был очень прост. Есть враги, есть свои, и ты знаешь, что делать. Прямо, как в прошлой жизни. Были жнецы, были друзья и проклятые недосоюзники, от которых было больше проблем, чем пользы. Однако, все знали, что им нужно делать. Сейчас же все было по-другому, все перемешалось в безобразную кашу, размазано по холсту каким-то неопытным художником. Она не могла понять, что произошло. Она кричала, но скорее от злости, чем от бессилия, волна эмоций вырвалась наружу в виде крика. А потом? Потом время будто замедлилось. Этот звук ломающихся костей отбивал в голове ударами барабанов, рвущаяся плоть для нее никогда не была такой громкой, она ее никогда и не слышала, даже не представляла, каким может быть этот звук. Полные страха глаза, особенно того разумного, застряли глубоко в голове. Джейн видела их много раз, многие ее боялись и не могли это скрыть. Этот взгляд был ей знаком, но ведь те смотрели на нее под дулом винтовки. От этого ей становилось страшно. Страшно из-за непонимания. Мать смотрела на нее с застывшим ужасом на лице. То, как она произнесла ее имя, подтверждало догадки. Она боится ее, свою дочь, безобидного с виду трехлетнего ребенка. Она тоже себя боялась. За спиной послышались неуверенные шаги. Их появление развеяло дурные мысли и вернули к реальности. Все внимание сконцентрировалось на шорохе травы. «Да, Джейн, милая, с тобой все хорошо». Аннабель все еще заикалась и не могла отойти от увиденного. Да, ее предупреждали еще с рождения ребенка, что могут возникнуть проблемы, но о таком речи и быть не могло. Никто не предупреждал, что ребенок может кого-то покалечить или, что самое страшное, убить. Девочка слегка кивнула. Горло до сих пор болело, а язык не мог повернуться, чтобы вымолвить простое «да». Женщина присела рядом с ней. Руки обхватили ребенка и прижали к себе, покачивая из стороны в сторону. «Милая, что ж ты так?» «Мама, я не хотела», честно призналась девочка и, шмыгнув носом, добавила. «Я просто хотела защитить папу». «Просто защитить, Джейн». Аннабель погладила ее по грязным волосам, прикоснулась губами к макушке и еще сильнее прижала к себе. Дитя обхватило ее руки, продолжая смотреть в рыхлую землю. «Я не пил, вы лас вижу стлах». «Что?» – переспросила она, не понимая, о чем говорит ее ребенок. «Я уже убивала людей. Многие меня боялись, но я знала почему. Они смотрели на меня так же, как и тот, дядя. Но тогда я в них стрелила, я стрелила в людей». На глазах навернулись слезы, к больному горлу привалил ком, и до того хриплый голос превратился в писклявый. «Но сейчас я не понимаю, что произошло, что со мной, мама, Мара милосердная». Аннабель не знала, что и сказать. Слова Джейн не укладывались в голове. Как маленький ребенок мог кого-то убивать? Как ее могли бояться? Если до этого момента она списывала все ее истории про приключения с какими-то жнецами на игры в солдатиков, то сейчас... Сейчас она вслушивалась в них и не слышала ни одной нотки фантазии. Ни один человек не будет продолжать сочинять небылицы в таком расшатанном состоянии. И тем не менее, Аннабель не хотела в это верить, считая, что это простая защита. Она проморгала пару раз, чтобы убрать слезы. «Помнишь, Кхех, я тебе рассказывала сказки про джедаев перед сном, про Виилу Симфалу, Рокки Шоэва?» Девочка кивнула. «Они спасали людей, несли свет в самые темные миры, спасали маленьких принцесс, да». Джейн слегка улыбнулась. Она помнила эти истории, помнила почти каждую. Для нее это было фантастикой. Какие-то люди со светящимися мечами и телекинезом. Такого девочка еще не видела. «Так вот, я долго думала, как тебе это сказать, но, ты тоже маленький джедай. Маленький-маленький, и ты тоже будешь спасать людей, творить добро. Тебя возьмут в большой храм, где тебя обучат всему необходимому. Я не хочу, чтобы меня заблали. Не едет, тебя не заберут. Ты еще вернешься, милая, и я буду тебя ждать. Ждать дома. Дома не будет, мама. Папа его проиграл, его заберут, и я не смогу вернуться домой. У тебя нету денег, чтобы ублажить долг, чтобы остаться тут и ждать меня. Какая же ты у меня умная», — прошептала женщина, но Джейн ее услышала. Добавить было нечего. Сложившаяся ситуация не вызывала хоть какого-то оптимизма, и они обе понимали, что это только начало. Придут другие, они будут суровее и опасней, чем предшественники, и если Аннабель могла только догадываться, что они с ними сделают, Шепард это знала наверняка. Она с уверенностью могла сказать, что будет дальше. Возможно, если бы ей раньше сказали обо всем, отец был бы жив, она бы вовремя смогла применить эту страшную, с первого взгляда, способность. Она даже была чем-то похожа на биотику, но без фиолетового или синего свечения, которое Джейн так привыкла видеть. Прозрачная, как воздух. Опять в ее, и до того долгой жизни, кто-то умирает от незнания, как это было с Мардином, Тейном, или той же Самарой. Аннабель сделала глубокий вдох, пытаясь взять себя в руки, и начала потихоньку подниматься, увлекая за собой свою дочь. Они медленно вернулись в дом. Девочка, шаркая ногами по полу, зашла в свою маленькую комнату, оставив мать разбираться со всем беспорядком. «Они придут, они точно придут. Ох, Джейн, умеешь ты, конечно». размышляла она, присев на край кровати. Первая же мысль советовала спрятать лицо в подушке и притвориться мертвой, будто окружающего мира больше не существует. Вторая же, мотивируясь человеческим интересом, настаивала на том, чтобы научиться управлять своими силами. Что, если они появляются только в сильном эмоциональном состоянии, как при убийстве отца? Тогда ей нужно учиться насильно выводить себя, но при этом не терять контроль над своими действиями. Если же оно работает и без этого, тогда все будет намного проще. По крайней мере, ей так казалось. Девочка похлопала себя по щекам и осмотрела свою комнату на наличие каких-нибудь предметов. Благо их было много, но потенциальной жертвой экспериментов стал резиновый шарик красно-белого цвета. Жаль, я не была биотиком, так бы хоть что-то в этом понимала. Она смотрела на шар, пытаясь сконцентрировать на нем все свое внимание. Глаза замерли. Правая рука потянулась вперед, а мысль в голове приказывала предмету двинуться. Ничего. Джейн попыталась еще раз, добавив выпад руки. Даже воздух не колыхнулся. Еще одна попытка, еще и еще. С каждым разом движение становилось быстрее, но от отсутствия результатов она начинала злиться, пока окончательно не забила на это дело большой ржавый болт. Девочка спрыгнула на пол и со злости махнула рукой, будто прогоняла надоедливого комара. По руке прошла слабая вибрация, и в окно устремились сразу три игрушки. Повезло, что оно было открытым, так бы шуму здесь было достаточно, не хватало еще, чтобы мать начала переживать за нее еще сильнее, чем сейчас. Джейн остановилась и посмотрела на свою руку. Она так и не поняла, как это работает. «Я смогу. Катастрофа», так можно было описать всю ситуацию. Пережить клиническую смерть и возродиться в теле ребенка, запертой в ее голове со своим прошлым без права выйти на свет, не та награда, которую хотела получить командир. Она не понимала, как такое вообще возможно, как факт перерождения, так и существование двух сознаний в одном теле. Первое, она, а другое, молодое, импульсивное и нестабильное, управляет их телом. И все бы ничего, если бы оно не жило ее прошлым. Девочка, которая из-за чужих воспоминаний воспринимает себя как Джейн Шепард, но все равно остается трехлетним ребенком. Но командир все же видела разницу. Она, Шепард, герой войны, первый спектр человек, прошла огонь и воду и прошла много трудностей. Ребенок, Абрен, который насмотрелся чужих воспоминаний, как какой-то фильм, и возомнила их своими. Что удивительное, девочка была такой же вспыльчивой и эмоциональной, но не могла контролировать себя и легко поддавалась провокациям. Возможно, опять же, из-за самой Шепард, возможно, они просто похожи. Тем не менее, это не играло никакой роли. А родители? Они были похожи на прежних, причем почти во всем, кроме имен и некоторых привычек. Джейн смотрела на людей чужими глазами и почувствовала давно забытую боль утраты. Женщине казалось странным видеть их живыми, радостными и нет, ведь в последний раз она видела перепуганное лицо матери и пустой взгляд отца, когда они пытались спрятать свою единственную дочь от батарианцев. А сейчас, внутренний мир, в котором была заперта Шепард, изначально выглядел как огромный лабиринт с сотнями тысяч дверей, за которыми открывались разные моменты прошлого. Приятные и не очень, командир сначала бродила из одной комнаты в другую, переживая воспоминания, пока не научилась моделировать пространство. Первым делом она убрала все, оставив сплошную пустоту, и лишь затем создала свою каюту. Это место стало, своего рода, новым домом. Джейн стояла в душевой напротив зеркала, уперев руки об раковину, и рассматривала свои шрамы, сквозь которые просвечивались импланты. Она могла их убрать, но решила оставить как память. Вода бежала из крана, создавая монотонный, успокаивающий звук, дабы прогнать давящую на голову тишину. «Не понимаю». Женщина понурила голову. Дыхание участилось. Глаза вновь поднялись на свое отражение, но теперь оно вызывало лишь отвращение. Шепард ударила в зеркало правой рукой. Осколки полетели в разные стороны и звонко упали на металлический пол. Крови не было, боли тоже. Одна секунда, и все вернулось в прежнее состояние. И что дальше? Следить за девчонкой. Джейн тяжело выдохнула и подняла взгляд на потолок. Когда мне дадут спокойно умереть? Она закрыла глаза и прислушалась к другому сознанию. Так странно видеть реальный мир чужими глазами и никак на него не влиять. Но не совсем, когда было нужно, она вмешалась, чтобы не допустить непоправимого результата. Командир смотрела на пробы и ошибки научиться использовать данную от природы способность, но все было тщетно. А ведь Шипард знала про это с самого начала, про микроорганизмы, живущие в жилах маленького человека, и легко ими манипулировала. А Брен же не ведала про это и только сейчас начала учиться. Она же безнадежна. Джейн неохотно подняла кубик, над которым страдала девочка, и тут же уронила. Та обрадовалась своему успеху и попыталась повторить, но тщетно. У нее что-то получалось лишь на эмоциях. Мне теперь стать для нее ангелом-хранителем. Мне бы не помешал свой архангел. Шипард закрыла глаза и улыбнулась. Она вспомнила прикосновение Гаруса, как его пальцы игрались с ее рыжими прядями, как острые зубы впивались в шею. В непростое время они могли найти несколько минут, чтобы побыть вместе, закрывались в ее каюте, чтобы Джейн могла уткнуться носом в его ворот и выплеснуть накопившееся напряжение. «Я устала, Гарус, я чертовски устала. Ну, я могу попробовать уговорить жнецов дать нам небольшой отпуск и попросить подождать с истреблением всей жизни в галактике. Может, они помогут взять штурмом какой-нибудь бар. Думаешь, поможет? Договориться. Возможно, я смогу убедить их, что алкоголь представляет наивысшую опасность. Но отдых тебе не помешает, Шипард. Всем нам». Джейн печально улыбнулась и сделала глубокий вдох, вновь посмотрев в свое отражение. «Да, мне нужен отдых». Она оттолкнулась от раковины и вышла из душевой. На диване мирно лежала гитара и, как и раньше, ждала своего часа. Обычный деревянный корпус из ореха, с нелепыми наклейками и оригинальной подписью Гаруса. После уничтожения первой Нормандии, Джейн потеряла все свои вещи, и первым подарком от Турианца стала именно гитара, чья предшественница сгорела вместе с кораблем. Шипард села на диван, поджав левую ногу под себя, и взяла в руки инструмент. Пальцы забегали по струнам. «Hello, darkness, my old friend». Неделю спустя. Прошло немало времени после той истории. Отца кремировали на следующий день по местным обычаям, а прах утилизировали. Тогда мало кто пришел. Пара друзей с работы и его родители. Никто почти не говорил, ограничились парой слов на прощание и в тишине покинули крематорий, оставив мать с дочерью наедине с покойным человеком и проблемами. О других телах Аннабель позаботилась сама, не без помощи своего родного брата, Джека. Мужчина без всяких откликнулся на помощь и помогал своей сестре и племяннице всем, чем мог, обеспечил небольшими финансами и пообещал разобраться с долгом. Женщина немного успокоилась. Казалось, что все наладится, но Джейн наступившее затишье лишь напрягало. Девочка знала, что рано или поздно придет кто-то еще, их будет больше и разговаривать они не станут. Поэтому она решила как можно скорее научиться использовать свой дар и каждый день практиковалась в своей комнате. Увы, получалось лишь на эмоциях. Центральный рынок областного центра, возле которого находилось поселение шахтеров, где жила семья Абренов, ничем не отличался от других, лишь внешним видом. Он как всегда был полон не обращающими на тебя внимания разумными, любителями потолкаться и поругаться на фоне непрерывного гула других голосов. Однако город предстал как совершенно другой мир: высокие здания из металла, панорамные окна, идеальные покрытия дорог, сотни летающих машин и толпы разумных. Совсем не похожи на родной дом. Когда очередной слепой человек задел Аннабель, Джейн проводила его недовольным взглядом. Она помнила из прошлой жизни, как однажды сорвалась на турианца точно в такой же обстановке и отправила его в госпиталь. Потом ее нашли СБЦ и заставили оплачивать лечение. Бедняга ел через трубочку 2 месяца. «Так, напомни, что ты там хотела?» – попросила мать, просачиваясь между двумя разумными. «Кубики. И зачем они тебе надо?» «Зачем именно?» – девочка не говорила, не хотела, чтобы мать узнала, чем занимается ее ребенок в своей комнате. Аннабель обдумала такое сильное заявление и согласилась с ним. «Надо, так надо». Они купили немного продуктов на неделю и небольшую коробку с маленькими разноцветными кубиками. Джейн держала их, как самое ценное сокровище во всей галактике, и пусть кто-то попробует отобрать его. Да, она вела себя как ребенок, иногда наивно или наигранно, но ничего не могла с собой поделать. Абрен не понимала, почему это происходит. Через несколько часов езды в старом транспортнике они добрались до своего поселения. Шипард здесь нравилось больше, чем в большом городе. Природа, свежий морозный воздух, не так много проживающих и отсутствие крылатых кусков пада. Их название она не запомнила, но вот манеру приставать на каждом углу, чтобы продать тебе бесполезную вещь, запомнила навсегда. Чем-то напоминали стереотипы о цыганных евреях.